Глава 6. Дела непроизводственные. После работы и занятий в школе коммунары растворяются в культурно-массовых делах по интересам. В тихом клубе, библиотеке, шахматных турнирах, редколлегии, в решении ребусов. В тихом клубе никто не должен громко разговаривать. Обстановка сама поддерживает тишину. Зал уставлен пальмами, фикусами, пеларгониями, добротной мебелью. На окнах дорогие шторы, со вкусом подобранные под цвет стен. На потолке альфрейные росписи, хорошо оформлены уголки Ленина и Дзержинского с их беломраморными бюстами. Ежедневно дежурные у бюстов меняют живые цветы в вазах. Уют здесь поддерживается педагогом и библиотекарем Елизаветой Федоровной и дежурными. Елизавета Федоровна – одна из первых соратниц Антона Семеновича. Вместе с ним и небольшим коллективом колонистов-горьковцев она перешла в коммуну. В громком клубе другая обстановка. Сыгровки духового оркестра, репетиции постановок и концертов, кинофильмы, бальные и народные танцы, спортивные мероприятия, встречи делегаций, игра на рояле, торжественное собрание, ежедневные общие собрания с саппортами, строевая подготовка в зимние дни, разные игры, литературные диспуты. Весь букет шумов в непосредственном соседстве с кабинетом Антона Семеновича. Лишь много позднее дошло до нашего сознания, как можно работать в такой обстановке. Особый мир у Виктора Николаевича, преподавателя рисования и черчения. Мир чудес и сказок, загадок и шарат, изображений, конструирований, ваяния и рисования, создания летательных аппаратов, начиная от грандиозных змеев, с походами на рыбалку, устройствами театральных зрелищ. Весь комплекс именовался и закружок. Тощий, прямой, высокого роста, с поднятыми вверх волосами, по-детски застенчивый, он не знал усталости. Весь день в коммуне, от раннего утра до позднего вечера, он занят калейдоскопом дел, всегда в окружении многочисленного актива пацанов и зрелых мастеров, имевших хорошие работы в скульптуре и живописи. Позже я узнал, что в кажущейся стихии Терского все было уложено в графике и расписание. Только благодаря порядку он успевал делать все, чего стоила одна лишь газета «Шарашка». Она тянулась вдоль всей стены нижнего коридора. Была напечатана с сатирой, юмором, загадками, шарадами, стихами, прозой, телеграммами и шаржами. У газеты постоянно толпился народ. Спорили, смеялись, думали. Здесь рождались многие корреспонденты. Под лестницей, ведущей в токарно-слесарный цех, устроился в маленькой клетушке кружок биологии. Главной достопримечательностью здесь были аквариумы с рыбками, среди которых вальяжно передвигался африканский циклозон. Это хищник, украшенный перламутрово-синей чешуей, излучал свои краски, подобно елочным игрушкам при свете свечей. На него приходили смотреть, как в театр. После знакомства с правилами по уходу за рыбками, я также удостоился чести быть зачисленным в этот кружок. Здесь тоже руководила Елизавета Федоровна. И здесь царили порядок и уют, как в тихом клубе. Постоянными членами кружка были Леня Глебов, Сережа Мизяк, Ваня Иванов I, Митя Тетяченко, в добром звании Амеба, Миша Гонтарь, Муся Беленкова. Малочисленность кружка определилась крохотными размерами помещения. Спортивную жизнь возглавлял Семен Колобалин, воспитанник колонии имени Горького. Огненный танцор с фигурой Аполлона, безгранично смелый во всех делах, никогда не унывающий, пышущий здоровьем, сильный, с прекрасной строевой выправкой, он, как никто из руководителей физвоспитания в коммуне, соответствовал этой роли. К нему тянулись, желая подражать и походить на него. Гимнастика. Атлетика с головокружительными прыжками, лыжи, бокс, борьба, плавание, морские бои, военные игры с походами. Все он умел и с успехом передавал нам, младшему поколению дзержинцам. Многие, очень многие на всю жизнь благодарны ему за это. Забегая вперед, нельзя не отметить исключительный талант Колобалина в подготовке и осуществлении коммунарских походов. И здесь он был продолжателем Антона Семеновича, своего первого учителя и наставника, так много отдавшего сил на его, Колобалина, человеческое становление.